Глава 65. Нейролинк. 2017-2020 годы. Человеко-машинные интерфейсы. Некоторые из важнейших технологических прорывов цифровой эпохи были связаны с развитием способов взаимодействия людей и машин, так называемых человеко-машинных интерфейсов. Психолог и инженер Ли Клайдер, работавший над системами противовоздушной обороны, которые показывают на дисплеях, как перемещаются самолеты, в 1960 году написал прорывную статью «Симбиоз человека и компьютера» и показал, как видеодисплеи могут позволить компьютеру и человеку мыслить совместно. Он добавил, есть надежда, что в обозримом будущем человеческий мозг и вычислительные машины окажутся очень тесно связаны друг с другом. Хакеры из Массачусетского технологического института использовали эти видеодисплеи, чтобы создать игру Space War, и она стала первой в череде космических игр, ориентированных на обдолбанных студентов и потому имеющих интуитивно понятные интерфейсы, которые не требовали практически никаких инструкций. Первое — опустите четвертак, второе — избегайте клингонцев. Вот и все инструкции для первой игры Star Trek, разработанной командой Atari. Даг Энгельбарт дополнил такие дисплеи мышкой, которая позволяла пользователям взаимодействовать с компьютером, наводя курсор и щелкая кнопкой. А Алан Кей из Xerox PARC помог разработать простой в использовании графический интерфейс, имитирующий рабочий стул. Стив Джобс использовал его на компьютере Apple Macintosh, а на самом последнем совещании с советом директоров, незадолго до своей смерти в 2011 году, он протестировал очередной великий прорыв в человеко-машинных интерфейсах. Предложение Siri, обеспечивающее голосовое взаимодействие людей и компьютеров. Несмотря на все эти достижения, обмен данными между людьми и машинами по-прежнему осуществлялся чрезвычайно медленно. В одной из поездок в 2016 году Маск начал жаловаться, что набирать текст на айфоне большими пальцами очень медленно. Когда мы печатаем, информация переходит из нашего мозга в наше устройство со скоростью всего около сотни бит в секунду. «Представьте, что вы могли бы думать в машину», — сказал он, «имея высокоскоростное соединение между вашим разумом и вашим устройством». Он наклонился к Сэму Теллеру, сидевшему рядом с ним в автомобиле. «Можешь найти нейробиолога, который поможет мне разобраться, как обеспечить непосредственное взаимодействие компьютера и мозга?» — спросил он. Маск понял, что лучшим человеко-машинным интерфейсом станет устройство, подключающее компьютер прямо к мозгу человека. Например, вживленный в череп микрочип, передающий сигналы мозга компьютеру и получающий цифровые сигналы в ответ. Это позволило бы людям и машинам обмениваться данными в миллион раз быстрее. «И тогда возник бы истинный симбиоз человека и машины», — говорит он. Иными словами, люди и компьютеры стали бы работать вместе, как партнеры. Для этого в конце 2016 года Маск основал компанию Neuralink, которая должна была вживить в мозг людям крошечные чипы, обеспечивающие слияние человеческого и компьютерного разумов. Как и Optimus, идея, которая легла в основу Neuralink, была вдохновлена научной фантастикой, в первую очередь циклом Иэна Бэнкса о культуре, серии романов о космических путешествиях, где человеко-машинный интерфейс нейрокружева вживляется в мозг и связывает мышление человека с компьютером. «Когда я впервые прочитал Бэнкса, — говорит Маск, — я вдруг понял, что эта идея может защитить нас от искусственного интеллекта». Высокие цели Маска обычно сопровождаются практичными бизнес-моделями. Так он разработал спутники Starlink, чтобы профинансировать полет SpaceX на Марс. Подобным образом он запланировал, что мозговые имплантаты Neuralink будут помогать людям, страдающим от неврологических нарушений, таких как боковой амиотрофический склероз, взаимодействовать с компьютерами. Если мы найдем возможности для коммерческого использования чипов, чтобы финансировать Neuralink, говорит Маск, то через несколько десятилетий мы достигнем нашей главной цели и защитим людей от вредоносного ИИ, тесно связав человеческий мир с цифровыми машинами. В число основателей компании вошли 6 ведущих нейробиологов и инженеров. Возглавил команду исследователи нейрокомпьютерного взаимодействия Макс Ходок. Единственным из основателей, кто в итоге справился со всеми тяготами работы с Маском, стал Диджей Сео, в 4 года переехавший вместе со своей семьей из Кореи в Луизиану. Поскольку в детстве он плохо говорил по-английски, его раздражало, что у него не получается выражать свои мысли. Он спрашивал себя, как лучше всего выразить мысль, которая крутится у меня в голове? «Наверное, нужно засунуть мне в голову какую-нибудь малюсенькую штучку». Учась в Калифорнийском технологическом институте, а затем в Беркли, он разработал нейропыль — крошечные имплантаты, которые вживляются в мозг и передают его сигналы. Маск также нанял ясноглазую и умную Шивон Зилис. Прежде она занималась инвестициями в технологической сфере. Зилис выросла неподалеку от Торонто и, учась в университете, играла в хоккей, но также увлекалась технологиями, прочитав книгу Рэя Курцвелла «Эпоха духовных машин», вышедшую в 1999 году. Окончив Йель, она некоторое время работала в различных инкубаторах стартапов, помогая новым компаниям в сфере ИИ и по совместительству консультировала OpenAI. Основав Neuralink, Маск пригласил ее выпить кофе и предложил присоединиться к команде. «Neuralink — это не только исследование», — заверил он Зилис. «Это создание настоящих устройств». Она быстро поняла, что такая работа будет более интересной и полезной, чем венчурные инвестиции. «Я заметила, что получаю от Илона больше уникальных уроков в минуту, чем от любого из тех, кого я встречала раньше», — говорит она. «Было бы глупо не выделить в своей жизни время на работу с таким человеком». Сначала она работала над проектами в сфере искусственного интеллекта во всех трех его компаниях — Neuralink, Tesla и SpaceX. Но впоследствии перешла на позицию топ-менеджера в Neuralink, а также стала Маску близкой спутницей. Об этом позже. Чип. Технология, лежащая в основе чипа Neuralink, была основана на микроэлектродном массиве Юта, изобретенном в Университете Юты в 1992 году. Это микрочип, утыканный сотней иголок, которые вживляются в мозг. Каждая иголка засекает активность одного нейрона и отправляет данные по проводу коробочки, прикрепленной к черепу человека. Поскольку в мозге около 86 миллиардов нейронов, разработка этого массива стала лишь крошечным шагом к созданию человека-компьютерного интерфейса. В августе 2019 года Маск опубликовал научную статью, в которой описал, как Neuralink усовершенствует массив Юта, чтобы создать интегрированную платформу нейрокомпьютерного взаимодействия с тысячами каналов. Чипы Neuralink имели более 3000 электродов на 96 нитях. Как всегда, Маск сосредоточился не только на продукте, но и на его производстве и использовании. Предполагалось, что работающие с огромной скоростью роботы будут проделывать небольшое отверстие в человеческом черепе, имплантировать чип и вживлять его нити в мозг. Ранняя версия устройства была показана в августе 2020 года на публичной презентации, состоявшейся в штаб-квартире Neuralink. В видеоролике свинья Гертруда, в мозг которой был вживлен микрочип, ходила по беговой дорожке и пояснялось, как именно чип получает сигналы ее мозга и передает их компьютеру. Маск продемонстрировал чип размером с четвертак. Помещенный в мозг, он мог передавать сигналы с помощью беспроводной связи, а, следовательно, его пользователь не походил на киборга из фильма ужасов. «Я мог бы пользоваться чипом Neuralink прямо сейчас, но вы бы этого не заметили», — сказал Маск. «Может, он уже у меня в голове». Через несколько месяцев Маск приехал в лабораторию Neuralink, расположенную во Фримонте неподалеку от завода Тесла, и инженеры показали ему новейшую версию устройства. В нем соединялось 4 отдельных чипа, каждый из которых имел около 1000 нитей. Их предполагалось вживлять в разные области мозга и проводами подсоединять к роутеру, закрепленному за ухом. Маск молчал почти 2 минуты, а Зелис и коллеги просто смотрели на него. В конце концов он вынес вердикт. Это провал. Устройство было слишком сложным и имело слишком много проводов и узлов связи. В тот период он удалял лишние соединительные узлы из двигателей «Раптор», проектируемых в SpaceX. Каждый узел мог стать критической точкой. «Устройство должно быть единым», — сказал он опустошенным инженерам Neuralink. «Единым изящным модулем, не имеющим ни проводов, ни соединительных узлов, ни роутера. Нет никакого закона физики, никакого основополагающего принципа, который не позволял бы уместить весь необходимый функционал в одном устройстве». Когда инженеры попытались объяснить, почему без роутера не обойтись, Маск встретил их слова с каменным лицом. «Убрать», — сказал он, — «убрать, убрать, убрать». После этого совещания инженеры пережили все обычные стадии постмаскового стрессового расстройства. Сначала они были обескуражены, затем рассержены, затем встревожены. Но через неделю они перешли на следующую стадию, исполнившись азарта и осознав, что новый подход может оказаться действенным. Когда через несколько недель Маск снова нанес визит в лабораторию, ему показали единый чип, который обрабатывал данные, поступающие со всех нитей, и по Bluetooth передавал информацию компьютеру. Никаких соединительных узлов, никакого роутера, никаких проводов. «Мы думали, что это невозможно», — сказал один из инженеров, «но теперь мы от него просто в восторге». Одной из проблем, с которыми столкнулись разработчики, стало требование сделать чип предельно маленьким. Сложно было обеспечить достаточный ресурс аккумулятора и оснастить устройство большим количеством нитей. «Почему чип должен быть таким маленьким?» — спросил Маск. Кто-то опрометчиво ответил, что таково одно из предъявляемых к разработчикам требований. После этого Маск, как по команде, принялся зачитывать алгоритм, в котором на первом же месте стояла рекомендация критически оценивать все требования. После этого он прочел лекцию о том, что определяет размеры чипов. «Наш череп имеет округлую форму, так может сделать чип немного выпуклым и увеличить его диаметр. Инженеры пришли к выводу, что в человеческом черепе без проблем поместится и чип побольше. Когда новое устройство было готово, его имплантировали в мозг макаки Пейджера, жившего в лаборатории. Пейджера научили играть в видеоигру «Понг», давая ему фруктовый смузи всякий раз, когда он набирал очки. Устройство Neuralink записывало, какие нейроны активировались, когда он определенным образом двигал джойстик. Затем джойстик отключили, и управление игрой стало осуществляться с помощью сигналов мозга. Это был важный шаг к поставленной Маском цели — установлению прямой связи между мозгом и машиной. Видео с макакой загрузили на страницу Neuralink на YouTube, и через год оно набрало 6 миллионов просмотров.